я, пригубив глинтвейн. «На всем пути от метро до вашего дома». Тетя Роза радостно захлопала ресницами, изображая удивление. «Вот это да! Неужели завтра здесь будет праздник? Кто же его устраивает? Только вот где все разместятся?» Я огляделась по сторонам. С тех пор, как я побывала здесь впервые, избушка не стала больше. «Ты забыла, что у нас есть целая гора и целый парк?» — сказала Роза. Мало-помалу я стала понимать, что это Рождество будет совершенно особенным. У калитки остановился грузовик, с пыхтением поднявшийся по склону. «Прекрасно!» — воскликнула Роза. Наконец-то закрутилась, завертелась. Домой я отправилась довольно поздно, а добралась до дома еще позже. По дороге зашла к Лу. На этот раз забираться по лестнице было не так уж и страшно. Я надеялась, что Лу не заперла окно на щеколду, и надежды мои оправдались. Я просунула пальцы в щелку, открыла окно и пролезла внутрь. Лу, как всегда, спала беспробудным сном. Перебирая кучу одежды в поисках ее носков, я чувствовала себя рождественским гномиком на секретном задании. Отыскав то, что хотела, я спрятала в носки упаковку хрустящих хлебцев и домашние шоколадные конфеты, которые мне подарила тетя Роза. Сверху я положила красивую шишку, которую нашла на холме в парке. К шишке я прикрепила записку, в которой было всего лишь несколько слов. «Приходи на праздник к тете Розе, иначе пожалеешь». Наверное, это звучало как угроза. Пожалуй, это и была угроза. Сочельник. Правильно я сделала, что напугала Лу. Она позвонила на утро. Оказалось, что она уже сообщила семье Вагнхереде, что приедет на пару дней позже. Перед выходом мама ужасно волновалась. А может, лучше остаться дома? Разве здесь неуютно? Она бросала жалобные взгляды на украшенную и светящуюся рождественскую елку, вид у которой был печальный. И неудивительно, остаться в одиночестве в этот вечер — самый главный вечер в жизни рождественской елки. Это, пожалуй, настоящее невезение. Выключенный телевизор печально глядел серым экраном, и даже блюдо с орехами, казалось, грустно вздыхало. «А как же Дональд Дак? Как же рождественские передачи?» — вздохнула мама. «Да еще твоя нога, Фредерик. Элли говорит, что праздник, скорее всего, будет на улице. Это же просто безумие». Папа осторожно взглянул на меня и беспокойно кашлянул. «Сходим ненадолго, мы же обещали. Если замерзнем, сразу же пойдем домой». Я ничего не говорила, но надеялась, что они наберутся терпения и не сбегут с праздника тети Розы прежде, чем он начнется. Я несла пакет с теплой одеждой для Лу, пуховик и лыжные брюки. Хорошо, что я позаботилась об этом. Она успела замерзнуть, ожидая нас у метро. Мама несла под мышкой упаковку хрустящих хлебцев, а из пакета, который она держала в руках, пахло свежезапеченной салакой. Папа тащил несколько больших бутылок рождественского лимонада. Оба они, конечно, думали, что больше угощения на этом странном празднике не будет, чего ждать от сумасбродного сборища, куда я заставила их отправиться. Чем ближе мы подходили к избушке тети Розы, тем больше нам попадалось на глаза людей, взбирающихся по склонам. «Какие странные!» — прошептала мама. «Неужели это ее гости, все эти бродяги?» Она была права. Многие из тех, кто спешил к избушке, казались такими же потертыми, как домишки вокруг, и такими же старыми, как булыжники, которыми были вымощены улочки. Кое-кого я узнавала. Тех, кто обычно стоит на углу и продает благотворительную газету «Ситуация в Стокгольме». Старичок с длинной белой бородой улыбнулся мне и поблагодарил за суп, который мы сварили в ванне осенью. «Он нас еще долго согревал», — сказал он. Его голубые глаза светились из-под косматых бровей. «А теперь вот снова праздник». Он по-дружески ткнул меня плечо и хрипло засмеялся. Мама взяла лоток с запеченной салакой поудобнее, и вид у нее был такой, словно ей опять хочется домой. На калитке тети Розы красными буквами было написано «Добро пожаловать». Стрелочка указывала путь среди белых от инея деревьев. «Ну да, ну да», — заквахтал бородатый старичок. «Так я и знал, что не здесь. а то как бы мы все разместились в ее маленькой избушке.